Глава 16. Проснулась очень рано и просто сидела на кровати, думая о вчерашнем дне. Не знаю, как теперь вести себя с Ветровским, чтобы потом не реветь от обиды на мужчину и своих неизбывшихся надежд. Мама с папой встретили меня с улыбочками. В надежде на душещипательный рассказ о любви с незнакомым им, но таким приятным молодым человеком. Когда они только это успели заметить, если Андрей был зол на меня? Пришлось их расстроить, пояснив, что это мой друг, и мы с ним просто общаемся. Неудобно было говорить, что это мой директор. Еще подумают, чего плохого. После душа в мою комнату пришла мама и просила извинить, что была жестока по отношению ко мне. Объяснила это тем, что очень переживает за Зину и внуков. И, естественно, все бы сделала, чтобы они были счастливы. Только поэтому она обиделась на меня, считая, что я мало постаралась для сохранения семейного счастья и благополучия сестры. До поздней ночи мы сидели на моей кровати, рассуждая о племянниках, и что Зинка совсем с ними не справляется. Никак. Постоянно ругает нянечку, обвиняя в непрофессионализме и заявляя, что за те деньги, которые платит ей Кир за детей, она должна проводить с ними 24 часа, напрочь забывая про личную жизнь. В последней такой стычке замечательная нянечка по имени Кристина заявила, что уйдет через неделю, и чтобы ей искали замену, потому что она переживает за детей с такой мамашей. Мама искренне не понимала Зину и надеялась, что та только с обиды так себя ведет, и спустя время она трезво посмотрит на всю ситуацию. Но я твердо знала, что такого не будет. Сестра не умеет беспокоиться и сопереживать, она привыкла только принимать и требовать. Ее всегда баловали и ни в чем не отказывали. А теперь даже страшно представить, что она будет делать дальше. Это хорошо, что Кир отдал коттедж и платит за детей. Но его терпение не безгранично. Тем более он предупредил на суде, что если Зина не будет заниматься детьми, отсудит их у нее. Поэтому не стоило сомневаться, через время, при такой же отвратительной заботе о детях, да еще без няни, Кир без разговоров заберет их. Я не считаю его жестоким. Дети на первом плане. И если сестра не справится и не начнет думать головой, то очень скоро останется одна. Зина, племянники. И что делать с Ветровским? Мда. И почему мне кажется, что это только начало? Эх. Потянулась и встала с кровати, топая босыми ногами в ванную, щеголяя в бежевой ночной сорочке до колен, которую я очень любила. Приняв контрастный душик, выскочила оттуда в приподнятом настроении и направилась в кухню. Ого, как я рано, что мама даже не проснулась. Сделала себе бутерброды и заварила крепкий чай, подсластив его двумя кусочками сахара. Утолив голод, стала собираться на работу. На улице было пасмурно, поэтому я, естественно, выбрала брючный костюм серого цвета с белой хлопчатобумажной водолазкой. Накрасилась и, прибрав в комнате, вышла из спальни. Тамара Ивановна в ярко-синем халате творила что-то вкусненькое на кухне, хотя омлет уже находился в тарелках на столе. Несравненный повар ставил противень с заготовкой в духовку. «Доброе утро, доча! Что так рано?» — спросила она, закрывая духовой шкаф. Я подошла к маме и поцеловала ее в щеку. Не спится, поэтому решила пораньше на работу. «Через 40 минут пирог с курицей и картофелем будет готов. Подождешь?» — спросила она, ставя кружки с чаем на стол. Я подхватила со столешницы тарелочку с нарезанными помидорами и огурцами. В другую руку взяла поднос с горячими бутербродами с колбасой и сыром. Вот не пойму, почему они в отличной форме, когда столько едят? «Не, ну оставьте мне кусочек. Обожаю этот пирог», — радостно сказала я и замялась, не зная, как преподнести им слова Ветровского. «Андрей просил передать, что с тортиком сегодня придет». Мама перестала размешивать ложкой сахар в кружке и, загадочно посмотрев на меня, довольно заявила. «Так и знала. Начинается». «Нет, мама. Андрей просто очень ответственный человек и свои обещания всегда выполняет. И не стоит считать...» Кто бы меня слушал, даже не дав закончить предложение, быстро проговорила. «Нет, я вот сердцем чувствую, что ты ему нравишься». «Мама, перестань», — протянула я, облокотившись на холодильник. «Ты скажи, что мы его ждем, а я еще успею что-нибудь сготовить к ужину», — довольно проговорила Тамара Ивановна, присаживаясь на стул. «Мама, он только на чай придет», — уперто заявила я, прекрасно понимая, чем закончится этот разговор. «Ну как же, твой друг, наверное, с работы и голодный», — сочувственно промолвила она, смотря в сторону входа, несомненно, ожидая отца. «Он в гостинице хорошо питается», – брякнула я, в надежде, что это будет весомым аргументом оставить приоритет чаю с тортиком, не превращая его в стопроцентный ужин. «Ой, божечки, да чем там кормят-то? Бедненький! Тем более сготовлю домашних мантов. Ты же знаешь, как они у меня вкусно получаются». «Мамуль, у тебя все замечательно получается. Так что пальчики оближешь. А Андрей, он только на чай хотел», – буркнула я. «Ты передай ему, что мы с отцом ждем его сегодня вечером к ужину. Такой хороший мужчина. Я-то за версту чувствую хороших и порядочных. Вот Кирилл, например, какой хороший. А отец какой заботливый. Если бы только Зина отдумалась», – с грустью сказала мама. «А что, Кирилл уже хороший?» – удивленно поинтересовалась я. «Да и всегда был. Только я, дура, на поводу у капризной Зины шла. А надо было». «И почему я с утра слышу имена чужих мужиков? А обо мне никто и не вспоминает?» Весело поинтересовался отец, заходя в кухню. «Доброе утро, красавица. Чем голодного мужчину собираетесь кормить?» «Привет, папуль», — радостно прощебетала я и, рванув к нему, чмокнула в щеку. «Да мы тут вечерний чай с тортиком обсуждали. А мама хочет...» «Ты представь, Аня бессовестно решила своего друга чаем напоить. А он-то, бедный, оказывается, в гостинице питается. Нормальной еды не видел», — недовольно возмутилась родительница. «Непорядок», — заявил отец, отпивая чай и приступая к омлету. «Начинается. Пойду-ка я пораньше на работу». «Ой, все, побежала. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться». «Вечером, чтобы не задерживалась», — уверенно приказала мама, нанизывая на вилку кусочек помидорки. «Хорошо», — буркнула и, помахав всем, побежала в коридор. Сапоги, пуховик, шапка. И бегом из дома. А то родители любят поговорить на такие темы. На работу явилась совсем не первая. Андрей, оказывается, уже взял ключи и полчаса уже как работал, судя по записи в журнале. Вошла в секретарскую и направилась к шкафу. Быстро раздевшись, переобувшись, включила всю технику. Не успела сесть, как зазвонил внутренний телефон. Даже не видя табло, знала, что это Андрей. Подошла к столу и, убедившись в своей правоте, взяла трубку. «Доброе утро, Андрей Николаевич», — вежливо произнесла я. «Доброе», — с энтузиазмом ответил генеральный директор. «Анюта, приготовь, пожалуйста, 2 кофе и приглашаю к себе». «Я вам, конечно, сделаю, но...» «Анечка, я попросил сделать 2 кофе и прийти в кабинет, так что жду. Если что, могу помочь, донести». «Нет, спасибо, я справлюсь», — пролепетала, положив трубку. Старалась не думать о странном желании Ветровского, пока делала кофе. Поставила кружки на поднос и понесла в кабинет. Андрей стоял у окна и смотрел куда-то. Как только вошла, он улыбнулся и направился к столу, к которому шла и я. Сегодня директор был в черном костюме с голубой рубашкой, выглядывавший из-под пиджака. Как всегда, идеально вычищена обувь черного цвета и неизменный взгляд хищника, наблюдающего за мной. Кружки поставила рядом с коробкой конфет Ferrero Rocher. Не успела отойти от стола, как позади меня оказался Андрей, почти вплотную прижимаясь ко мне, отчего замерла, как статуэтка. «Доброе утро, красавица», — выдохнул он мне в ухо. «Доброе», — просипела, чувствуя себя маленькой, беззащитной девочкой рядом с этим сильным мужчиной, давящим своей харизмой. «Ваш кофе». «Составь, пожалуйста, мне компанию. Не люблю пить один». «За 3 недели я бы не сказала. Очень даже любите». «Я думаю, что не стоит», — попыталась ретироваться вежливо и в рабочем порядке. «Стоит, поверь мне. Как провела вечер?» «Нормально», — ответила, пытаясь даже улыбаться. «Поможешь торт выбрать к вечеру?» «Андрей, может...» «Аня, ты предупредила родителей?» — уверенно поинтересовался, приближаясь ко мне. «Да, и...» Задумалась, как ему поведать о мамином предложении, и, ничего не придумав, выпалила. «Мама приглашает на ужин к 6 часам, просит не опаздывать. Но я считаю это неприемлемым». «Конечно, милая, ты так считаешь», — довольно подтвердил он, обдавая теплым дыханием мою шею, отчего у меня пошли мурашки по всему телу. «Замечательная новость, спасибо. Ну что, кофе с конфетами?» «Спасибо», — выдохнула я, согласившись даже поесть, лишь бы он так не терся об меня. «Мамочки». Может, все же уволиться? Как я не поперхнулась, когда мы пили кофе, не понимаю. Андрей поставил стул боком и весь процесс загадочной улыбкой смотрел на меня. Говорили о погоде, а потом он спросил о жалобе, поступившей на горячую линию. Все, моментально перестала себя вести как дура. Быстренько и кратко обрисовала претензию и какие предпринимаются действия по устранению проблемы. Сделав последний глоток, поставила кружку на подоконник, куда поставил свою Андрей, и встала. «Спасибо большое, я пойду. Через 15 минут начнут все подходить и...» Не успела договорить, как оказалась в объятиях мужчина. Удивленно попыталась отстраниться, но в ту же секунду его губы накрыли мои. Бренный мир стал проваливаться в сладостную бездну удовольствия. Даже не поняла, когда стала отвечать, положив руки на его мускулистую грудь. Так необыкновенно и волшебно, как будто пьешь воду из емкости с тонким горлышком, текущей по капельке, а ты жаждешь напиться после пробежки в 2 километра. Жажда и сумасшедший восторг. Очнулась и осознала, что мы все так же стоим посреди кабинета и обнимаемся. Андрей с таким диким взглядом смотрел на меня, как будто сдерживался, чтобы не сорваться. «Ты сводишь меня с ума», – прохрипел он, нежно проводя указательным пальцем левой руки по моим губам. Послышались шаги в секретарской, и я с ужасом уставилась на Андрея, мгновенно отлетая от него. Схватила поднос и пошла к себе, стараясь не думать, почему Андрей сейчас в бешенстве. Нестандартная реакция после поцелуя? Наверное. У двери сбавила шаг, и когда вернулась на свое рабочее место, вежливо поздоровалась сияющая от счастья Натальей. Неужели Воров так на нее действует? Секретарь Ветровского даже поздоровался со мной и заметил, что день сегодня замечательный. Ну, кто как, конечно, воспринимает погоду. Я, например, не вижу ничего хорошего в пронизывающем ледяном ветре, а ей замечательно. Вообще, думаю, скоро пойдет снег. Уверена. Во всяком случае, очень жду. Как прошел день, не помню. Загружала себя работой, чтобы не думать об Андрее, вечере и Наталье, щебечущей, что, возможно, скоро грянут большие перемены. Старалась не спрашивать ничего, а то ее слушать, посидеть можно. Когда часы пробили 5 часов, продолжала сидеть за столом, смотря в свои каракули в записной книжке. Какие-то цветочки, похожие на лианы, жирные буквы. Вообще не помню, когда и как рисовала. Все мысли не здесь. Верю, что ничего у нас с Ветровским не может быть. Андрей через время отстанет, когда поймет, что я не желаю быть игрушкой на время его командировки. Но как быть с собой, если мне с каждым днем все больше нравится этот непробиваемый мужчина? Как не реагировать на его ласки, если желаю их всей душой? Дверь генерального директора открылась, и вышел Андрей Николаевич. Закрыл свой кабинет, он направился ко мне, внимательно посмотрел на меня и спокойно спросил. «Поехали торт выбирать». «Андрей», – прошептала я. «Анюта, не бойся, все будет хорошо. Поехали, малышка. А то выберу на свой вкус, и все будут кривиться от миндаля и коньяка». Я улыбнулась и поинтересовалась. «А что, даже такие бывают?» «Да с чем душе угодно, только нужно заказать». Весело хмыкнул Андрей. «Тогда поехали, а то и вправду выберешь». Пробормотала и, встав с кресла, подошла к шкафу. «Надеюсь, все будет хорошо и просто».